Петрович подошел к лежащему на боку с подвернутой рукой Чарли. Носком шлепанца повернул к себе его лицо. Вгляделся, скорбно вздохнул. Готов. И в самом деле глупо. И Васану по-русски. Но для чего было мочить? Совсем ты, гляжу, психованный стал. Придется тебя домой отправить. Там постреляешь. Так он же на тебя... Чеченец обиженно передернул плечами, насупился. Что ж теперь? Еще раз вздохнул Петрович. Мертвого не оживишь. А может, оно и к лучшему. Теперь у нас с этой китайской шпаной или-или. Все равно бы тем дело закончилось. Питу по-английски. Ты ничего не понял? Да оно тебе и не нужно. Кто там еще остался? Один человек в машине Гурвица. Парень серьезный. Веди его сюда. Только успокой сначала, чтобы не дергался. Васан его во дворе возьмет. Лишняя пальба нам ни к чему. Иди. «Чего пялишься?» «Там собаки», — хмуро ответил Пит. «Васан проводит, подождет». Пит уже плохо владел собой. Скорее всего, выдал голос, когда говорил китайцу со шрамом, что его зовет Чарли. «Там у вас никаких приключений?» Вдруг забеспокоился тот. «Нормально». Пит порадовался, что в темноте не видать его лица. «Ствол тащить не велел, отберут. Мы с Чарли свои сдали. Пусть мне это Чарли сам скажет». Никакой ствол ему не понадобился. Васан взял его во дворе так же ловко и бесшумно, как 10 минут назад безоружного Эда Гурвица. Тем же ножом и в то же место. И тела их улеглись рядышком под навесом неприметного с дороги дома, окруженного высоким кирпичным забором. Снова Петрович сидел за реликтовым столом. Чеченец пристроился сбоку. Вот только у порога стоял теперь один Пит. «Ты понимаешь, что со мной сделал?» — спросил он Петровича. «Ты же меня погубил». «Почему ты не предупредил меня, что Дэн шлет ко мне сына? Как эти китайцы вообще пронюхали, где я живу? За что я тебе баксы плачу, сукин сын?» «Я здесь ни при чем», — совсем помрачнел Пит. «Они каким-то образом вышли на хозяина старого дюка. Я ничего не знал. А потом все время был при Чарли, не имел возможности отлучиться». Вдруг судорожно вздохнул, прижал руку к сердцу. «Петрович, забери меня к себе. Мне отсюда выходить нельзя. Они меня живьем зажарят». «Не зажарят», — блеснул золотыми зубами Петрович. «Я тебя избавлю от этого». Пит, как завороженный, глядел на медленно поднимавшуюся из-за стола волосатую руку Петровича. Похоже, до конца не верил, что это конец. Выстрел прозвучал неожиданно гулко, раскатисто. Глава 24. Грег открыл глаза, увидел сидящего перед ним в коляске Дэна. Рядом с дядей стоял молодой китаец. Голова его была забинтована, в руках нацеленный на Грега автомат. Грег тупо переводил взгляд с одного лица на другое, пока со всей отчетливостью не всплыли в памяти последние секунды общения с дядей Дэном. А еще понял, что терял сознание надолго, если Неходячий старик успел вызвать подмогу, переместиться в коляску и даже облачиться в длинный, закрывавший ноги халат.